Глава третья. Маргинал смотрел на нас с таким довольным видом, как будто только что показал уникальный и трудновыполнимый фокус. «А как это? Откуда вы знали?» — выдавил из себя Сеня. Наш новый знакомый рассмеялся. «Эх, молодежь!» — снисходительно сказал он. «В общем, смотрите, какая схема. Здесь за определенную комиссию можно довольно приличные деньги поднять». «Приличные — это сколько?» — сразу загорелся Лёва. «Приличные — это половина выигрыша», — объяснил маргинал. «Даете мне, скажем, 10 рублей, мы их ставим от вашего имени, а выигрыш делим с вами пополам, мне 50% и вам столько же». «Слушай, а ты вообще кто?» — решил уточнить я. «Ты как-то связан с жокеями, что ли?» «Кем я связан или не связан, это не так важно», — уклончиво ответил наш сосед. «А так, вообще я журналист, освещаю спортивные события, так что я никакой не мошенник и не бандит, если тебя именно это интересует. Просто хорошо знаю возможности коняшек». Он подмигнул мне. С этими словами сосед продемонстрировал журналистское удостоверение. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, влезать в какие-то сомнительные схемы мне не хотелось. С другой, поднять немного денег в моей ситуации никогда не помешает. С моей-то историей путешествия по эпохам мало ли что может случиться, а до ощутимых гонораров, как профессиональному спортсмену, мне еще впахивать и впахивать. Ну а с третьей стороны, этот тип все-таки, если и сотрудничает со всякими жуликами... Да по-любому сотрудничает, как в таких местах еще можно зарабатывать-то, то сам таковым, по большому счету, не является. И вообще фигура, можно сказать, публичная. Журналист в Советском Союзе обладал вполне серьезным весом в обществе и уж точно не мог быть никаким подпольщиком. Поэтому я решил рискнуть. «А чего свои рубли не ставишь?» — спросил я. «Так мне ставить запрещено, я ж говорю». «От вашего имени ставим. А то все деньги унесу отсюда», — сказал он. «Ну, так организаторы считают». «Пацаны, блин, а из червоницы доложить? Я как в общагу приду, отдам», — возбудился Сеня. «Вообще все эти азартные игры — дело такое, что затягивает, и если не дать пацану разок хорошенько обломаться, то он так и будет ходить с мыслью поставить деньги на скачки». Я решил одолжить Сене червонец с твердым пониманием, что деньги, скорее всего, улетят в трубу, и ставка этого эксперта не зайдет. Ну а Сеня убедится, что никаких схем тут нет. А были бы, этот журналюга не таскался бы здесь, а отдыхал где-нибудь в санатории. «Ну давай, попробуешь», — ответил я, протягивая Сене 10 рублей. Журналист улыбнулся, принимая деньги из рук Сени. «Пойдемте за мной». Мы подошли к тотализатору. Журналист показал нам одну из лошадей. «Будем ставить на нее. Она в этом забеге победит, хороший конь. Наездника я тоже хорошо знаю». Мы с сомнением посмотрели на выбранную кобылку. Честно говоря, не то чтобы она выглядела уж совсем задохликом, но и здоровьем тоже не кишела. Лошадь как лошадь, детишек где-нибудь в центре города катать подойдет. А вот выиграть скачки уже сомнительно. «Что-то не похоже эта лошадка на победителя», — выразил общее мнение Сеня. «Я бы лучше его на того здоровенного коня поставил». «Вот-вот», — кивнул журналист с улыбкой. «Вот все точно так же и рассуждают, как ты сейчас, и ставят на самого здоровенного. Ну и пусть их ставят, а мы с вами заберем весь выигрыш». Спорить мы не стали, сделали ставку, потом вернулись на свои места и начали следить за ходом забега. «Ну вот, я же говорил», — воскликнул Сеня, когда тот самый здоровенный конь вырвался вперед с довольно большим отрывом. Весь ипподром возбужденно поднялся со своих мест, и большинство болельщиков в предвкушении трясли кулаками и потирали руки. Видимо, журналист был прав. И основная масса игроков действительно стремилась поставить на того, кто визуально был похож на самого крепкого и выносливого. Однако уже совсем скоро ситуация в корне изменилась. Конь-здоровяк начал замедлять ход и вдруг как-то обессилел и совсем уже отстал. Теперь он плелся едва ли не позади всех, беспомощно оглядываясь по сторонам, и то и дело фыркая, как будто ему что-то мешало. Зато неказистая и невзрачная лошадка, выбранная нашим журналистом, резко вырвалась вперед и, обогнав всех своих соперников, прибыла к финишу самой первой. «Вот это я и называю скачками, мужики», — расплылся в довольной улыбке журналист. Но реакцию остальных болельщиков трудно было описать словами. Такой смеси криков отчаяния, матерных ругательств и проклятий мне не приходилось слышать уже очень давно. Похоже, весь ипподром действительно поставил на того скакуна, и мы с журналистом оказались, если не единственными, то уж точно в меньшинстве. После торжественного похода в кассу выяснилось, что вместо вложенной десятки, которую я одолжил для ставки, у Сени в руках оказался уже тридцатник. «Вот это я понимаю!» — довольный победой воскликнул он. «А еще можно на следующий забег поставить?» «Нужно!» — подтвердил наш новый знакомый. Сеня задумался, видимо, размышляя, отдать ли мне червонец сейчас или вложить все 30 рублей в оборот. «Че думать, Сень, если раз прокатило, то не факт, что в следующий раз снова прокатит», — пояснил я. «Мих, а если все-таки прокатит снова?» — зашептал он мне на ухо. Я задумался, что с ним теперь делать? Можно, конечно, просто взять и уйти, оставшись в трехкратном выигрыше, но наш новый товарищ замолвил слово. «Мужики, следующий забег вообще, наверное, будет ставка. Но там, если ставить, то по-крупному стольник. А если ставка не зайдет?» — я приподнял бровь. «Если не зайдет, то это уже мои проблемы будут. Я со своего кармана отдам». С этими словами он с многозначительным видом приоткрыл свой карман, где был целый пресс советских рублей. «Неплохо так журналисты на скачках поднимают». «Слово даю», — заверил он, протягивая мне руку. «Слово, конечно, не воробей, но вот таких, как он, слово чаще всего ничего не значит». Однако «Синий лев» уже насели на меня. «Миха, ну займи, ну пожалуйста». Я спокойно пояснил ребятам, что на своих ошибках учатся только дураки. А бабки они могут потерять. И те деньги, которые им дали родители с собой на сборы и на первенство РСФСР, они могут проиграть. «Да ничего страшного», — отмахнулся Лева. «Хозяин-барин, хочется пацанам проверить свои силы и попробовать приумножить выигрыш, пусть пытаются. Но одалживать деньги я никому не стал. Хотят ставить, пусть ставят выигранные 30 рублей». «Дерзайте», — подмигнул я. Наш новый знакомый, конечно, покрутил носом, но согласился. «А нет больше», — заверил я. «Хотя в моем кармане лежали деньги, вырученные с продажи икры». «Как знаете, просто это последний забег». Все так же спокойно и, кажется, даже равнодушно пожал плечами наш маргинал. «Я точно знаю результат. Могли бы и крупный куш взять». «Мих», — насел на меня Сеня, — «ну дай». «Дай, уехал в Китай», — отрезал я. Мужичок взял деньги, сунул в карман и пошел делать ставку. «Эй!» — я встал с места и догнал нашего соседа. «Чего?» — обернулся тот. «Учти», — отчетливо сказал я. «Если надумаешь пацанам голову дурить, по шапке получишь. Причем не так, как шпана щекочет, а по-настоящему. Не зайдет ставка, значит, не зайдет, голову только не дури. И я не первый раз на скачках». «Да не вопрос», — журналист сделал обиженное лицо. «Я в жизни никогда никого не обманывал. Это не мой подход». С этими словами он ударился в сторону кассы. «Сеня», — обратился я к приятелю, — «а сходи-ка в сторону кассы, присмотри за нашим пассажиром. Что-то у меня легкое беспокойство по поводу его нескромной персоны». Сеня отправился вслед за нашим журналистом. Я стоял задумчиво, глядя на ипподром, и думал о том, как бы поблизости не оказалось кого-нибудь из наших динамовцев. Не хватало еще, чтобы Григорию Семеновичу доложили о том, что трое его боксеров ходили на ипподром играть на скачках. Ничего противозаконного в этом, конечно, нет, но возмущаться потом Семенович будет полдня. Кстати, о скачках. Забег уже начался, а ни Сени, ни нашего журналиста-кассира-игрока нигде поблизости видно не было. «Слушай», — обратился я к Леве, — «пойдем-ка сходим наших друзей у кассы проведаем». «Зачем это?» «Да что-то их слишком долго нет», — объяснил я. «Тебе не кажется?» «Ну, там очередь же, наверное», — неуверенно предположил Лева. «Ты чего? Какая очередь?» — покачал головой я. «Уже забег начался. Ставки больше не принимаются. Те, кто там были, все давно уже здесь сидят». «Ты думаешь, что он нашего Сеню?» — начал было Лева. «Я ничего не думаю», — обрубил я на корню такие предположения. «Просто странно, что их долго нет». «Точно», — подскочил Лева, как будто очнувшись. «Что-то здесь не то. Пошли». Сеню мы нашли аккурат возле кассы. Он растерянно всматривался то в одну сторону, то в другую. А увидев нас, скорчил такую печальную физиономию, что я моментально все понял. «Ну что, проворонил Остапа Бендера?» — спросил я. Сеня грустно кивнул. «Да он, а понимаешь, — сбивчиво начал он, — сначала вон туда метнулся, я за ним. Ну, я спину только видел, а потом люди, толпа, и, в общем, я даже не знаю, в какую сторону он побежал». «Давно побежал-то?» — уточнил я. «Да вот только что», — заверил меня Сеня, — «полминуты не прошло, как вы подошли». «Так», — начал соображать я, — «вряд ли у него есть машина. Во-первых, у него с собой водка, во-вторых, люди с машиной скорее будут мошенничать по-крупному, а не десятки с молодежи сшибать. Значит, скорее всего, он побежал на остановку. Она здесь с другой стороны ипподрома. Если обогнуть и побежать на перерез, можно успеть. Тогда, значит, так, бегите на остановку в обход, а я пойду на перерез. Встретимся на остановке». С этими словами я рванул прямо на поле, где проходил забег. Это был кратчайший путь на перерез. Каким чудом я успел проскочить буквально за полметра перед ближайшим мчавшей до меня лошадью, я, наверное, и сам бы не смог объяснить. «Эй, придурок!» — донесся до меня голос Жакея. «Тебе жить надоело, что ли? А другие здесь при чем?» Следом за этим возгласом раздалось лошадиное ржание и пронзительный свисток милиционера. Этого мне только еще не хватало. «Стоять!» — заорал он. «А ну, стоять, паршивец, кому говорю!» «Так», — лихорадочно соображал я. «Если я сейчас попадусь этому менту, то... Хотя ему можно будет вложить только журналюгу. Ага, сейчас. С ним они наверняка, если не в сговоре, то как минимум в условном нейтралитете. Один отстегивает место охраны, а второй его и ему подобных не трогают. А вот несовершеннолетние, делающие ставки на ипподроме с помощью полукриминальных посредников, наверняка привлекут милицейское внимание. Так что оторваться нужно любой ценой». Я прибавил скорости и, как в кино, с разбегу запрыгнул на забор, ловко залез на самый его верх и спрыгнул по другую его сторону. «Ну, попадись мне еще, поганец!» — услышал я за забором досадливый голос милиционера. «Я из тебя всю дурь-то повыбью, если родители не сумели!» Но все мое внимание уже было приковано не к этому менту, а к нашему маргиналу, который, тяжело дыша, стоял на автобусной остановке. Рядом стоял неровный деревянный забор, отгораживающий какую-то стройку. Странно, почему он не рыпнулся туда, ведь на стройке затеряться намного проще. Ну, если только, конечно, тебя не просечет сторож или рабочий. Он настолько был уверен в своей неуловимости и в нашей наивности, что решил спокойно у всех на глазах уехать на автобусе. Я огляделся, Сени с Левой видно еще не было. Зато рядышком с нашим новоиспеченным знакомым стояли те два брата-близнеца, которых недавно в нашем присутствии выгнали из бассейна за неудачную попытку познакомиться с девочками-пловчихами. Они также нетерпеливо смотрели вдаль, дожидаясь автобуса. «Так, пока Лёва с Сеней обойдут, пока найдут остановку», — размышлял я. «Он может уже уехать, значит, придется действовать в одиночку, главное — только не спугнуть». Я осторожно подкрался к этому типу сзади. Он был настолько увлечен тем, что пытался справиться со своей одышкой, что, в принципе, можно было подходить к нему хоть спереди. Убежать ему бы все равно сил уже не хватило, видимо, пресловутая чекушка во внутреннем кармане все-таки была его постоянной спутницей. И его физических способностей хватало только на то, чтобы худо-бедно выбежать с ипподрома. Дождавшись, когда подъедет автобус и маргинальный журналюга сделает первый шаг в его направлении,